Анастасия Вкусная. Столичный принц для молодой мамы. Глава первая. Лена. Рабочий день закончился еще полчаса назад. Офис опустел, слышны лишь звуки уборки где-то в коридоре. Компьютер шумит удивительно громко в этой гулкой вечерней тишине. Совсем недавно Денис Витальевич прошел мимо прозрачной двери кабинета, как и всегда. Даже не повернул голову в мою сторону. Но я знаю, что он будет ждать на парковке. Столько, сколько потребуется. Как и много раз до этого все эти 3 месяца. Сегодня я намеренно тяну время и не желаю вставать из-за стола, выдумав 101 важное дело для вечера среды. Конечно, он в это не поверит, ведь совещание было вчера, а встреча с подрядчиками только в понедельник. Ну и разоблачать меня не станет. Как и обычно, отнесется спокойно и с пониманием. Хотя сегодня все же особенный вечер. Хватит. Отодвинула документы, выключила компьютер. Я ведь сама хочу этого. Так, к чему тянуть? В конце концов, могу просто попросить подбросить до остановки. Беру сумку и иду в туалет. Медленно, оглядывая себя в пластиковых отражениях офисных перегородок и дверей. Наконец, запираюсь и замираю среди кафеля и зеркал. Опускаю ладони на мойку. Выдыхаю. Пристально рассматриваю себя в огромном зеркале в тяжелой золоченой раме. Эта комната такая пафосная, как бы говорит посетителям, что они попали в преуспевающую компанию и должны испытывать по этому поводу исключительно позитивные эмоции. Лично для меня это справедливо. Я горжусь своей работой. Не только тем, что устроилась сюда когда-то, но и тем, что смогла сохранить за собой рабочее место, несмотря на 1,5 года декрета. Хотя желающих на мою невысокую руководящую должность, уверена, было немало. Достаю из сумки салфетки и кружевное белье. Наверное, не лучшая идея переодеваться здесь, но вдруг другой возможности Денис мне не предоставит. Почему-то ужасно хочется быть привлекательной для мужчины, который и так ясно дал понять, что желанна. Кое-как переодеваюсь. Опыта у меня в этом подобном маловато. Затем выуживаю пухлую косметичку и подправляю дневной макияж до вечернего. Кардиган просто снимаю и остаюсь в платье с открытыми плечами и приличным декольте. Оно обычное, черное, но красиво облегает фигуру и подчеркивает достоинство. А недостатков, по словам будущего любовника, у меня нет. Еще раз внимательно вглядываюсь в отражение. Кого я вижу в зеркале? Грамотного специалиста крупной компании? Нет, только не сегодня. Сейчас я вижу женщину, собирающуюся впервые изменить мужу. Собственным руководителем. Да уж. Хочется расплакаться и сбежать через запасной выход, но я все решила. Нельзя жить дальше, забывая о себе, поставив крест на личной жизни. Я и так очень и очень многое делаю для семьи и особенно для дочери. Нет, мне даже оправдания не нужны. Решительно распахиваю дверь туалета, едва не сбив уборщицу с ног. Поспешно извиняюсь и почти бегу к лифту. Каблуки иголкой и зловеще звучат по плитке, будто призывая одуматься. Мотаю головой, отгоняя дурные мысли. Чем мне грозит эта интрижка? Повышением? Увеличением зарплаты? Вполне возможно. Узнает Костя? Можно подумать, ему не все равно. Выхожу на крыльцо и понимаю, что начался дождь. Мелкий, противный, осенний, такой же тоскливый, как моя жизнь последние 2 лет. Зажмуриваюсь, отгораживаясь от непрошенных воспоминаний, сбегаю по ступенькам и заворачиваю за угол. На рабочей парковке только 1 машина, и я облегченно вздыхаю. Каждый раз боюсь, что нас застанут в такое время, когда будет довольно сложно объяснить, что мы 2 вообще здесь делаем. Впрочем, с Дениса никто никаких объяснений не потребует, а вот мне начнут шипеть в спину. Обстановка у нас в коллективе и так нерадужная. И холостой директор из московского офиса – одна из причин обострения старых конфликтов между сотрудницами. Да и новых с момента его приезда появилось немало. Никто ведь не знает, что он не может думать больше ни о ком с тех пор, как увидел меня. Довольно точная цитата. Единственное, что отложилось у меня в голове после нашего объяснения неделю назад. Не знаю, как так вышло. Началось все с ужина, а закончилось признаниями. Хотя, по большому счету, ничто из сказанного для нас 2 уже не было такой уж тайной. По крайней мере, я точно не считала, что он таскает меня на все переговоры из-за моей исключительной профессиональной полезности. А что он думает о моем отношении к нему? Не знаю. Но я исправно беру хорошие премиальные без всяких намеков на рабочие подвиги. Может, считает теперь, что я обязана ему? А я не могла не брать. Дочь растет. Деньги нужны постоянно. Моей зарплаты едва хватает на все, а чаще всего не хватает. А муж? Ну, а что муж? У него дорогая машина, хорошая работа, которая требует держать себя постоянно в тонусе, по его словам. Мама его очень любит отдыхать в хороших санаториях. В этом году и вовсе попросила за границу ее на неделю отправить. Друзья опять же. То футбол, то хоккей, а в спортбарах бесплатно не наливают. Костя считает, что я должна быть благодарна за то, что мы живем в его квартире. Но я уже не помню, когда он последний раз давал деньги хотя бы на оплату коммуналки. Вот так и вышло, что все дыры в моем бюджете латает не муж, а исполнительный директор. И с дочкой прекрасно ладит. Алиска Дениса обожает. Наверняка бы постоянно рассказывала о дяде Дэне папе, если бы видела последнего хоть иногда. Снова запрещая себе погружаться во все это и быстро иду к машине. Открываю дверцу и сажусь в теплый салон. Машина дорогая, красивая, комфортная. Смотрю на Дениса и пытаюсь расслабленно улыбнуться, но получается не очень. Он, видно, тоже нервничает. Неужели командировочные приключения такая уж редкость для него? Допускаю мысль, что у него в каждом городе филиальной сети по любовнице. Возможно, и не по одной. «Все нормально?» Реднов напряжен и вопрос задает вполне серьезно. «Все хорошо». Снова улыбаюсь, не понимаю, что он хочет услышать. «Лена, если ты не уверена, не знаешь, как отказать, переживаешь за мою реакцию или карьерные последствия для себя...» «Денис», — останавливаю его, пока он не зашел слишком далеко в своих предположениях. «Ничего такого. Мне немного не по себе. Не каждый день я планирую изменить мужу, но все нормально. Я хочу, правда». Чудовищно стыдно снова говорить о таком. «Секс — это просто секс. К чему столько слов?» «Сними кольцо». Скинула на Дениса глаза. Сначала даже не поняла, о чем он. Я ведь давно ношу обручальное кольцо по привычке, а не как символ супружеских отношений. Потом нехотя стянула металлический ободок с пальца и убрала в сумку. Какие мы нежные, оказывается. Правда, выставление каких-либо условий мне не очень понравилось. Что дальше? Попросят изображать медсестру? Тебе не о чем переживать. Супружеских отношений между нами давно нет. Я и не беспокоюсь вовсе, иначе не полез бы к тебе. Прозвучало слегка агрессивно. Не очень у нас романтическое свидание началось. Приуныла по этому поводу, иначе себе этот вечер представляла. Захотелось открыть дверь и выйти из машины. Я вроде любовью заниматься пришла. Мозга выноса мне и дома хватает. Видимся мы с Костей редко, но скандалим стильно. Хотелось интрижку без обязательств, чтобы снова почувствовать себя женщиной, а не мамой и кормильцем в одном флаконе. «Извини, Денис, наверное, ничего не получится». Взялась за ручку двери, но Реднов тут же накрыл мою руку своей. «Не надо, Лен, не уходи. Погорячился. Прости». Повернулась к нему, посмотрела в эти прозрачные голубые глаза. «Все нормально. Я понимаю, ты свободен, я нет. Возможно, тебе не просто сейчас. Влезть в чужую семью не очень почетно. Давай сначала поужинаем где-нибудь, успокоимся». «Нет, не хочу я ужинать», — опустила глаза на собственные колени. «Я так собиралась, дура. Отвези меня до остановки, пожалуйста, если тебе не сложно. Дождь». Поняла, что сейчас расплачусь, и отвернулась к окну. Денис включил дворники, машина тронулась. Запретила себе думать и анализировать, просто завтра сделаем вид, что ничего не произошло. Да и Алиска уже соскучилась, наверное. Она не очень любит оставаться у бабушки. Вероятно, потому что бабушке она не особо нужна. «Так, Лена, все. Ты попробовала, у тебя не получилось. С мужчинами тебе всегда не везло, толпы поклонников не было. Правда, зачем Денису все эти проблемы замужней любовницы, да еще и детной? Ради сомнительного удовольствия? Он себе и получше найдет. Моложе, свободную, более ухоженную, в конце концов. Между работой, домашним хозяйством и ребенком я давно уже не мечта поэта, если честно. Да и разница в возрасте у нас совсем небольшая. Не годится, чтобы терпеть все остальное. Почувствовал себя жалкой и отвергнутой. Не понимаю, как наша прошлая встреча могла убедить меня, что у нас что-то выйдет. Остановились в каком-то дворе по пути к ближайшему проспекту. Денис положил руку на подголовник сиденья и наклонился ко мне. «Да, я тоже нервничаю», — интимно прошептал в ухо. «Только ты не о том подумала. Знаешь, мы свободные мужчины, бываем такими голодными. Не хочу тебя разочаровывать». По его тону не очень поняла, шутит он или издевается, или просто уговаривает меня. Повернула голову и практически уткнулась в его соблазнительные губы. Мы уже целовались однажды. Не на последней встрече, а после того самого ужина. Тогда как-то все само собой получилось, спонтанно, безумно, внезапно. До сих пор схожу с ума, когда вспоминаю. А потом как-то не сладилось больше. Да и негде было, не в офисе же. Денис медленно облизнул нижнюю губу, подхлестывая мой пульс. Как же хочется, чтобы прикоснулся. «Лена, поехали ко мне. Останови, когда захочешь. Или не останавливай. Только не уходи вот так». И вот теперь он поцеловал меня. Медленно, прочувствованно, тягуче. Лучшего приглашения не надо было. Но когда Денис отстранился, восстанавливая дыхание, поняла, что ждет ответа. Внимательно посмотрела в глаза с широкими зрачками, на чуть хищные губы, яркие после наших ласк. И у самой лицо горит, и безумно хочется продолжения. Но я вдруг, как никогда прежде, ясно поняла. Обратной дороги уже не будет. Для меня не будет. И честно, секс с боссом не самый разумный выбор.